от типичных романтических повествований этот роман. В нем несколько равноправных и равнозначных линий. Вот этот самый герой, его зовут Григорий Александрович Печорин, потом он будет знаком, имя, фамилия и отчество. Вот этот Григорий Александрович Печорин, он, у него есть отношения выстраиваются с несколькими людьми. Значит, одна линия – это его отношения с Лизаветой Николаевной Негуровой, вторая линия – его отношения с Верой Леговской, и третья линия – это отношения с вот этим чиновником, которого потом мы узнаем, его фамилия Красинский, вот которого он сбил на этой самой, на канале, на набережной канале. Вот. И эти все три линии действительно равноценно, равнозначно разворачиваются параллельно и в равной мере уделяются им внимание. Что уже мешает единодержавию героя. Для романтического повествования это момент принципиальный. Здесь этого нет. Дальше очень интересно получается, что. Значит, вот тут уже в этой первоначальной характеристике видно, что герой в некотором конфликте со светом. Свет его не понимает. Свет не ценит то, что в нем есть действительно лучшего. Он приучился скрывать что-то в себе, таить, не обнаруживать. То есть, в общем, отношения напряженные, несколько конфликтные. И, собственно говоря, то же самое можно сказать о Красинском. Это молодой красавец, но бедняк. Человек гордый, самолюбивый, но униженный своим бедным, своей бедностью, своей малочиновностью там, и так далее. Вот и тоже... Он испытывает унижение, испытывает страдания и готов настроиться мстительно даже по отношению к тем, кто его невольно или даже невольно унижает. Вот. И значит, перед нами как бы два романтических героя. Ну, во-первых, их два. Во-вторых, они разного типа. Чили, так сказать, герой демонический, холодный, скептически настроенный, сдерживающий и скрывающий свои чувства. А Красинский – это вот в стиле Марлинского такой герой. Он без конца произносит риторические монологи, все эмоции, все чувства выплескиваются наружу, все форсируются, все гиперболизируются. Вот это как бы два взгляда на мир. Получается что-то вроде диалогического конфликта. То есть соревнование двух взглядов на мир – которая проверяется в действительности, какой более правильный. И, в общем, оказывается, что отчасти правильный другой, отчасти правильный первый. И, в общем, это соревнование двух взглядов приводит к тому, что возникает довольно сложная картина мира. Дальше, значит, оба повторяют, значит, в конфликте со средой. Причем, значит, Печорин по отношению к этой среде может расцениваться как жертва. И в то же время по отношению к Красинскому он выполняет ту же самую роль, какую по отношению к нему выполняет среда. То есть Красинский не может. То есть так как Печорин унижает свет, так Печорин унижает Красинского. И получается, что вот этот один и тот же конфликт повторяется и пересекается. То есть один и тот же человек может быть и жертвой, и палачом. И палачом, и жертвой. Такова, значит, такой расклад общественной жизни. И мы понимаем, почему. Потому что, значит, нам показывают, что окружающая жизнь, обстоятельства, среда влияет на человека. Вот Печорин, значит, появляется в свете. Полтора года тому назад Печорин был в свете человек довольно нужен. Ему надо было, чтобы поддержать себя, приобрести то, что называют светской известностью. То есть прослыть человеком, который может делать зло, когда ему вздумается. Это уже происходит для себя переводы. Несколько времени он напрасно искал себе пьедестала, ставшего которого он мог бы заставить толпу взглянуть на себя. Сделаться любовником известной красавицы было бы слишком трудно для начинающего. А скомпрометировать девушку молодую и невинную он бы не решился. Поэтому он избрал своим орудием Лизавету Николаевну, которая не была ни то, ни другое. Как быть, в нашем бедном обществе Бразов погубил столько-то репутации, значит, почти он выиграл столько-то сражений. Вот человек, действительно пришедший в этот замкнутый довольно социальный круг, испытывает сильный дискомфорт душевный. Его никто не принимает во внимание. Все к нему относятся пренебрежительно. Он умен, он интересен, у него глубокие какие, глубокая натура. А в общем, тут нужно болтать и танцевать, и больше ничего не нужно. И так как Кучерин для этого, в общем-то, не годится, то он окружен всеобщим таким пренебрежением. Естественно, он с его самолюбием выдержать этого не может. И начинает искать для себя пьедестала, сгромоздившись на который он заставил бы людей увидеть себя и оценить. И тогда оказывается, что в этом мире вот путь к тому, чтобы завоевать всеобщее внимание, только один. Надо скомпрометировать парочку девушек. Тогда на тебя обратят внимание. А, да-да-да, вот это Печорин, да, вот он кто-то. Становится интересен. И значит, получается, что человек, пытаясь победить общество, принимает его правила игры, подчиняется этим правилам игры и становится сам жертвой общества. Вот такие диалектические здесь появляются, значит, комбинации Лермонтова. То есть он начинает открывать читателю взамен вот этих самых романтических тайн, там бездн, глубин, мерцающих какими-то непонятными смыслами. Он начинает вот открывать какие-то механизмы социальной жизни, которые формируют человека, воздействуют на него все больше и больше. Теперь, значит, метафизика исчезает, конечно, полностью здесь, и вместе с ней субъективный лиризм, который был так силен в Вадиме, окрашивал там и пейзажи, и описания, и сцены, и характеристики, и речь самих действующих лиц. Все это исчезает, место этого занимает психология. Вот теперь-то то, что в Вадиме так чуть-чуть намечалось, здесь начинает развиваться уже, развертываться довольно широко. Но психологизм этот очень осторожен. Вот это действительно реализм в точном смысле слова. Когда-то, учился я в школе, у нас была такая, значит, поговорка. Держись зубами за землю, не упадешь. Понятно. Действительно, если будешь держаться зубами за землю, не упадешь никогда. Вот. И, значит, примерно этот принцип осуществляется, значит, в романе «Княгиня Леговская». Очень осторожно. Значит, во-первых, тут достаточно много моментов, когда интроспекция, то есть вот это проникновение вовнутрь психологических переживаний, вообще не осуществляется. А, значит, идет что? Идет описание, которая позволяет угадать, ну, главным образом читателя, лишь отчасти автору, то есть повествователю, но главным образом читателя, угадать, что переживает герой или героиня. От такого, значит, там описывается, значит, как Печорин, самую вел длительную игру с Лизаветой Николаевной Небуровой, как в конце концов он убедил всех, что она в него влюблена, и сумел это все так поставить, что она действительно в него влюбилась и выдала себя. Вот и дальше, значит, когда он этого всего добился, ему нужно уже с этим делом кончать, потому что вообще она ему на самом деле не любит. Тогда он пишет ей анонимное письмо на самого себя, разоблачает свое нехорошее поведение. Она получает это письмо. Такое письмо с другой сделалось бы истерика, но удар, поразив Лизавету Николаевну в глубину сердца, не подействовал на ее нервы. Она только побледнела, торопливо сожгла письмо и сдула на пол легкие его пепел. Так, значит, поразив Лизавету Николаевну в глубину сердца, не подействовал на нервы. Почему он так говорит? Почему представитель говорит так? Она только побледнела, торопливо сожгла письмо и сдула на пол легкие его пепел. То есть полное самообладание. Но дальше говорится следующее. Потом она погасила свечу и обернулась к стене. Казалось, она плакала. Но так тихо, что если бы вы стояли в разговоре, то подумали бы, что она спит спокойно и без матери. Значит, вот это, тут уже появляется ощущение того, обозначается, что человек человека не очень хорошо это понимает. Даже вот, ну, отдались хотя бы на шаг, и что-то тебе становится уже недоступно. И дальше здесь, когда она тихо-тихо плачет, есть возможность подумать, что она тихо-тихо плачет, так это не значит, значит, получается, что неверно было предыдущее утверждение о том, что не подействовал на ее нервы. Все-таки подействовал, раз она плачет. Значит, не только глубина сердца поражена, но и, значит, внешние проявления какие-то, страдания есть. И дальше, значит, дальше развертывается вся эта история, и тут очень много решается вот таких принципиальных вопросов. Действует тот принцип, который мы уже с вами, помните, заметили в Евгении Онегине. Когда речь идет о каком-то сиюминутном происшествии, объяснение того, что переживает герой, всегда предположительное, гадательное или поставленное под сомнение. Напротив, характеристика обобщающая, типологическая, она всегда звучит уверенно. Звучит уверенно, и мы понимаем почему. Потому что есть, для той характеристики есть уже материал. Вот, например. Теперь уже описывается Вера Леговская, женщина, которую любит печенье. Она притворила за собой дверь и бросила широкое кресло. Слезы побежали на ресницы, стали капать и чаще на ее разгоревшиеся ланиты. И она плакала, горько плакала, покуда ей не пришла мысль, что с красными глазами неловко будет показаться в гостиной. Тогда она встала, подошла к зеркалу, сушила глаза, натерла виски одеколоном и духами. По временам она все вскликнула, но это были последние волны. Почему он так решительно говорит, что ей пришло в мысль, что с красными глазами? Почему? Уверен. Потому что описывается ее действие, из которых совершенно недвусмысленно следует, что у нее такая мысль была. Господи, я сейчас буду в гостиной, у меня красные глаза, надо что-то сделать. Вот она это делает. Но дальше возникает более сложный вопрос. А о чем она плакала, спрашиваете вы? А я вас спрошу, а в чем женщина не плачет? Слезы их оружие, нападательное и оборонительное. Досада, радость, бессильная ненависть, бессильная любовь. Имеет у них одно выражение – слезы. Вера Дмитриевна сама не могла дать отчета, какое из этих чувств было главной причиной ее смерти. Вот. Это значит принципиально поставленный вопрос. Действительно, одно и то же внешнее проявление может быть связано с совершенно разными внутренними переживаниями. Значит, полагаться вот на то, что ах, она плачет, значит, это вот в чем дело. Это может быть в этом дело, а может быть не в этом дело, а может быть еще в чем-то дело. И вот тут опять же есть момент, когда говорится о том, что вот можно, если вы опытный наблюдатель, то вы бы разгадали ее переживания таким-то образом. Но если бы вы наблюдали ее еще в двух-трех ситуациях, то вы не знали бы, что сказать. Понимаете, он обращает внимание на то, что от объема и характера материала зависит наше впечатление и наше суждение. Когда мы наблюдаем человека в одной ситуации, представление о нем одно. Когда мы наблюдаем в шести ситуациях, никакого впечатления, никакого представления, потому что материал настолько разнообразен и противоречив, что мы его к системе можем и не свести. Вот, значит, это психология здесь, психологизм здесь такой релятивистический. Это и есть на самом деле реализм, который действительно имеет дело с достоверным. Что мы можем считать достоверным? Вот действительно, если мы видим, что человек плачет, мы можем сказать, что она плачет. Но мы знаем, конечно, обстоятельства, когда она заплакала. Можем соизмерить это с обстоятельствами, соотнести, сделать какой-то вывод. Но откуда мы знаем, может быть, этому предшествовало что-то другое. Какая-то другая ситуация, которую мы не знаем, не наблюдали. она была, скажем, год назад, она вспомнила что-то. И, может быть, плачет она от того, или, по крайней мере, от счастья от того. То есть, когда совершается переход от романтической мистики, где, в общем, все тайно, тайно, тайно, тайно, но как-то все постигается. Это тайно. Вот к этому психологизму, такому ползучему, знаете, по слепой десятипальцевой системе работающему, вот тут оказывается, что все очень, очень даже сложно. И оснований для утверждений таких достоверных найти не так-то легко. Легче, когда речь идет о какой-то типологической характеристике, когда характеризуется персонаж вообще, и при том, как определенный социальный тип. Вот муж Веры Леговской. Князь Степан Степанович с цигаркой в зубах тщетно старается вмешаться в разговор. Дальше ведется характеристика. Женившись на молодой женщине, он старался казаться молодым. Ну, так положено. В уважении всей своей молодости этот человек не пристрастился ни к чему. Ни к женщинам, ни к вину, ни к картам, ни к почестям. И совсем тем в угодность товарищей и друзей напивался очень часто. Влюблялся раза три из женщин, которые хотели ему нравиться. Проиграл однажды 30 тысяч, когда было много проигрываться. Убил свое здоровье на службе, потому что начальникам это было приятно. Будучи эгоист в высшей степени, он был, однако, всегда добрым малым, готов на всякие услуги. Женился он только потому, что всем родным этого хотел. Знаете, неуверенное утверждение. Смотрите, как неуверенно говорит повествователь о всяких ситуациях конкретных, индивидуальных. Вот, а когда произошла речь о определенном типе человека, так уверенно, четко, это действительно тут работает схема. И схема имеет право на существование именно в этих пределах. Вот. А вот, значит, быт, новое описание быта, которое своим шокирующим воздействием вполне заменило всякие романтические пещеры, хижины, где шуаны пытают там всяких людей. 49-й номер и вход со двора. Этих ужасных слов не может понять человек, который не провел, по крайней мере, половину жизни в описываемых разных чиновников. И пробирайтесь сначала через узкий угловатый двор по глубокому снегу, где по жидкой грязи высокие пирамиды дров глазят изумительно подавить вас своим падением. Тяжелый запах, едкий, отвратительный, отравляет ваше дыхание. Тут кто-то такого не писал. Собаки ворчат при нашем появлении. Бледные лица, хранящие на себе ужасные следы нищеты и распутства, выглядывают сквозь узкие окна нижнего этажа. Наконец, после многих расспросов, вы находите желанную дверь, темную узкую, как дверь в чистилище. Оказавшись на пороге, летите две ступени вниз и попадаете ногами в лужу, образовавшуюся на каменном помосте. Потом неверной рукой ощупываете лестницу и начинаете выбираться вверх. Идя на первый этаж, остановившись на четвероугольной площадке, вы видите несколько дверь кругом и ни одного номера. Начинаете стучать или звонить, выходит кухарка с сальной свечой, и за нее раздается брань и плач детей. Что вам угодно, 49-й номер. Здесь я таких нет. А кто здесь живет? Ответ бывает обыкновенно. А какого вам дела? Смотрите выше. Дверь захлопывается, во всех других дверях та же сцена повторяется. Чем выше избираетесь, тем хуже. Помучившись около часа, написано на кнопке 49-й номер, или столько же таинственно, если дворник не был пьян, не понял ваш вопрос, если не два чиновника с одинаковым именем в этом доме, если вы вообще попали не на другую лестницу, и так далее. Значит, вот таким образом, на смену вот этим прозрением и откровением романтическим, приходит вот такая ползучая, осторожная, цепляющаяся зубами за землю манера изображения мира. Это действительно критический реализм, вот есть такой термин. Вот если надо пример критического реализма, это вот он и есть. Потому что он действительно критичен не только по отношению к изображаемой социальной действительности, но и к самому себе, к своим собственным предпосылкам. Он всегда озабочен проблемой достоверности, и поэтому крайне осторожен, осмотрителен и все время сопровождает все оговоркой. То есть, действительно, из одной крайности в другую. Что же появилось в третьей? А третья действительно появилась. И сразу можно это обозначить. Героя следующего романа Лермонтова тоже зовут Григорий Александрович Печорин. И тоже действительно в одной из центральных повестей романа, называется она, значит, «Бежна Мэри», княгиня Лиговская. Кстати, Мэри зовут Лиговская, мать княгиня. Вот, значит, примерно так же ведет себя Печорин с ней, как этот самый Печорин номер один, давайте его так будем называть, вел себя с Лизаветой Николаевной Нинной. Но там все было ясно. Он действительно человек, некрасивый, неуклюжий, не нравится девушкам. Вот, на него никто не обращает внимания, все им пренебрегают. Вот. Ну, комплексы, естественно, появляются у молодого человека. Комплексы заставляют его действовать. Вот он, значит, выбирает жертву посильную, всю трубочку плечи. И здесь действительно срубает этот самый суд, добивается своего. Теперь идем к Печорину. Печорин номер два. Описание его внешности. Сейчас напомним. Там очень ловко все сделано. Там все сделано очень-очень ловко. Портрет Печорина. Он был среднего роста. Стройный, тонкий стан его. Уже хорошо, да? И широкие плечи. Тоже хорошо, то есть одновременно удовлетворяет двум идеалам, так сказать, внешности физическим, значит, тонок и строен, романтические, широкие плечи, это, так сказать, ну, условно, скажем, реалистические идеалы, показывали крепкое сложение, способное переносить все трудности кочевой жизни, кстати, Вадима вспомнили, и перемены климата. Пыльный бархатный сюртучок его, застегнутый только на две нижние пуговицы, позволял разглядеть ослепительно чистое белье, изобличавшее привычки порядочного человека. Ну, порядочного, в смысле нравственного, а в смысле, так сказать, соответствующего ранга. Его запачканные перчатки казались нарочито сшитыми по маленькой аристократической руке. Опять прекрасно. Дальше. Его походка была небрежная, ленивая и так далее. Прямой стан согнулся, нервическая слабость, бальзака предсреднее кокетка, его кожа имела какую-то женскую нежность, его курые волосы, вьющиеся от природы, так живописно обрисовывали его бледный благородный лоб, на котором только по долгим наблюдениям можно заметить следы морщин, пересекавших одну другую, вероятно обозначавшихся гораздо явственнее в минуты гнева или душевного беспокойства, несмотря на светлый цвет волос, усы и брови черные, признак породы в человеке, как черная грива, черный хвост белой лошади. Чтобы закончить портрет, скажу, что был немного сдернутый нос, зубы ослепительной белизны, глаза карие. Дальше там и глаза, ну, в заключение говорится, что такая внешность очень нравится светским женщинам. То есть он действительно подобрал по всем параметрам, чтобы Печорин произвел впечатление на всех, на все разряды читателей и читательниц. А дальше, значит, шлейф побед за ним двигается, это светский лев. Да, значит, если у него есть какие-то комплексы, то только комплекс полноценности. Больше ничего. Вот. Значит, короче говоря, причины поведения, объясняющие такой стиль этого поведения, отсутствуют. Те ясные причины, которые были в Евгении Горской, куда-то исчезли. И сам он не может понять. Он говорит, в чем же дело? Почему я преследую княжну Мэри? Жениться я на ней не хочу. Если бы она была какой-то действительно труднодоступной красавицей, ну, спортивный интерес. Дальше там еще перебирают причины, чтобы Грушницкому досадить. А Грушницкий, его приятель, в нее влюблен. Да нет, да Бог с ним, Господи, что ему досаждать. Не хочу я этого. И тут потом говорит, а есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души. Ее аромат, ее сравнение с цветком, аромат от цветка испаряется на встречу первому лучу солнца, его нужно сорвать именно в эту минуту, когда открывается на встречу первому лучу солнца, и, надышавшись досыта, бросить на дороге, а вот солнце падает. Дальше раскручивает целую теорию о том, как он, значит, действительно нуждается радостях и страданиях других, как пищи, поддерживающие его душевные силы. Но это все загадочнее и загадочнее становится. Чем больше он объясняет, тем загадочнее становится то, что он объясняет. Вот это самое его стремление властвовать над всеми, не имея на то никакого положительного права. То есть, короче говоря, получается что-то третье. Не Вадим и не княгиня Лиговская, а действительно, как у Гегеля, за тезисом и антитезисом следует символ. Вот здесь как раз фигура Печерина демонстрирует нам очертания этого самого синтеза. Но об этом в следующий раз.